Князь присел на стул рядом с глухонемой, достал платок и активно начал водить по нему пальцами. Потом попробовал что-то напевать, уговаривая повторять слова следом за ним. Взял гитару, наиграл мотив, под который девушка начала петь. И тут, на удивление всем, вместо грубого, бездарного, безликого завывания граммофона, зазвучал приятный меццо-сопрано с насыщенным грудным перебором. «Гори, гори, моя звезда, звезда любви приветная, ты у меня одна заветная, другой не будет никогда, ты у меня одна заветная, другой не будет никогда, гори, гори, моя звезда». Музыка П. Булахова, слова В. Чуевского.